СССР. Бесконечная онлайн-закупка. Глава 1. Черная карта. Действительно сработала. Пустыми глазами Паша смотрел на небольшую белую посылку, материализовавшуюся из воздуха. Адресат. Коновалов Павел Сергеевич, город Горький, улица Челюскинцев, дом 17, квартира 33. Адресант. Онлайн-шоп. Предельно стандартная надпись сделала ситуацию еще более безумной. Сердце бешено застучало. От подскочившего давления стоял гул в ушах, настолько плотный, что можно без пальцев на запястье измерить пульс. «Сынок, кушать!» Голос матери, сопровождавшийся шипением кипящего масла на кухне, пробился сквозь глухую пелену. Юноша встрепенулся и перевел нервный взгляд на закрытую межкомнатную дверь. К счастью, никто в нее не ломился. «5 минут, мам!» Паша громко ответил и, наконец, начал распаковку. Руками разорвать полиэтиленовую упаковку не удалось, пришлось пустить в ход зубы. Молодые несточенные клыки расправились с пленкой даже лучше ножа. Паша достал содержимое и сложным взглядом уставился на две пары наушников-вкладышей, упакованных в отдельные пакетики. Казалось бы, обычная вещь из обычного онлайн-магазина. Вот только необычен способ доставки, а также место и время, куда попали наушники. Паша поднял глаза, оглядывая собственную комнату. Темно-желтые обои с мелким цветочным узором украшали одну стену, остальные прикрыты коврами, из-под которых выглядывали, покрашенные и звездкой, бетонные стены. Над деревянным столом, с гнущейся зеленой лампой, висел плакат спортивного автомобиля. Ну как плакат, вырезка из журнала «За рулем», датируемого 1988 годом, журнал недельной давности. «Чтоб мне черти щеки рвали». Паша, как завороженный, вытащил из-под матраца черную карточку, а затем, опомнившись, повернулся через левое плечо и три раза сплюнул. Вещица перед ним вполне могла иметь демоническое происхождение, так что кто его знает. Может, придут ночью парни в саже и заставят пробовать колбасу со вкусом серы. Не то чтобы Павел раньше не догадывался о сверхъестественной природе карточки. Нужно быть полным идиотом, чтобы, переместившись почти на 35 лет назад, видеть в артефакте из будущего обывательскую утварь. Просто принцип работы несколько выходил за рамки. Положив карточку на радиоприемник, стоявший в углу стола, Пашка поднял тумблер. Вместо волн музыки или новостей, агрегат поймал нечто иное. Категории, заказы, корзина, личный кабинет. Приятный женский голос перечислял пункты из меню онлайн-магазина, в котором Павел, в свое время, сделал немало покупок. При этом, крутя колесико смены волны, можно переключаться между пунктами, а долгая остановка на одном означала сделанный выбор. Как оказалось, артефакт действительно позволял заказывать товары из будущего. Единственное ограничение, озвученное в момент активации карты, до того, как будет сделано 100 заказов, максимальная цена за товар составляет советский рубль. В российских это 100 деревянных. Паша в настройках личного кабинета остановился на валюте будущего, чтобы не вызывать когнитивный диссонанс. Временное решение, пока мозги не привыкнут. Оплата производилась довольно просто. Деньги помещались прямо на черную карточку и моментально исчезали в расчет ожидающего оплаты товара. Что касается получения посылки, то она материализовывалась на месте исчезнувших денег спустя пару секунд. Сервис, кому бы он ни принадлежал, просто отменный. В первый же день после перерождения он разобрался с принципом работы карточки, так как она – единственный предмет, связывающий две жизни. Артефакт можно активировать любым устройством ввода-вывода. Особенно удобно работал он на телевизоре, так как проявлялось изображение магазина и товаров, а не просто диктовалось описание, как в радиоприемнике. Дьявольскую карточку Павел, можно сказать, выиграл. В прошлой жизни он пережил тяжелый развод и передел имущества, оставивший 50-летнего мужчину почти без гроша в кармане. Жена ушла со словами «ты так и не повзрослел», при этом не ответив на вопрос, что же она этого не замечала все 30 лет брака, пока транжирила его деньги. Утрата половины активов и пассивов привела к тому, что долговые обязательства перед партнерами было невозможно выполнить. Бизнес, в который вложены кровь, пот и бессонные ночи, понемногу разрушился. Дом, две квартиры, машины. Пришлось продать все, но даже это не спасло от полного банкротства. Несмотря на долгую жизнь, обратиться за помощью оказалось ни к кому. Без денег и связей, друзья вдруг пропали, а семья, именно семья отняла все. Неблагодарная жена, неблагодарные дети. Павел оказался никому не нужен, в отчаянии готовясь совершить какой-нибудь необдуманный поступок, не самоубийство, ограбление, или что-то вроде, то, что позволило бы вернуть немного из утраченного комфорта, хотя бы приличную еду. В момент отчаянной нужды к нему на улице подошел незнакомец, карикатурный шпион, укутанный в плащ и со шляпой. Так никто в 23-м году не одевался. Кинематографичный мужчина с тонкими усами должен был привлечь много внимания. Должен был, вот только кроме Павла на него никто не обращал внимания. Тогда подумалось, что общество давно перешагнуло порог даже потребительского равнодушия, но теперь все казалось иначе. Мужчина предложил поучаствовать в игре. Выигрыш обещал вернуть все утраченное. Павел, отдаленно знакомый с современной кинокультурой, предположил, что речь идет о каких-то запрещенных играх с кальмарами и прочими морскими тварями. Нужда и отсутствие того, что страшно потерять, заставили согласиться без особых раздумий. В принципе, он оказался прав. Игра проводилась в загородном доме. Десятерых побитых жизнью бедолаг запустили в изысканно обставленную комнату с круглым столом по центру. На шероховатой деревянной поверхности лежал револьвер с 6 патронами, а голос из громкоговорителя сообщил условия. Победитель тот, кто выберется из комнаты живым. Выбрался Павел. Тяжелораненный ударом табуретки по голове, он выполз из дверей и встретил мутнеющим взглядом лакированные туфли того самого мужчины. «Жалеешь о времени, которое не вернуть, оно у тебя будет. Скорбишь об упущенных деньгах, не проблема. И постарайся не умереть слишком рано. Тот мир чрезвычайно опасен для букашек». Мужчина, голос которого становился все ниже, будто он разговаривал грудью, достал из кармана пиджака черную карточку. Он вложил артефакт меж слабеющих пальцев Павла, оставив истекать кровью на холодном полу. Все это время Павел думал, что новая жизнь в СССР – предсмертный берд, и он наслаждался им. Проводил время с давно ушедшими родителями, настоящей семьей, которой он действительно нужен. Павел был счастлив каждую прожитую в этом бреду минуту. Именно поэтому он не воспринимал всерьез карточку и все, что с ней связано. Даже заказ сделал, чтобы развлечься. Однако доставка товара сквозь пространство время заставила переосмыслить новообретенную жизнь. Глава 2. Школа. Бать, есть бритва. Склонившись перед небольшим зеркалом, висевшим над умывальником, Паша прокричал за дверь. Он придирчиво осматривал вздернутый подбородок, вертя его рукой из стороны в сторону. Ни волоска на нижней челюсти, так почему же усы как у гусара? Еще вчера он не сильно заботился о внешности. Зачем? Паша искренне считал происходящее вокруг предсмертным бредом. Пусть местные радуются, что голышом не бегал. Теперь же, придя в чувство после полученного заказа, он впервые по-настоящему посмотрелся в зеркало. 17-летний худой парень, ростом 1,93 м, с конечностями, одинаково толстыми у основания и в середине. Дрыщ, да и явно не красавец. Хотя, отпустить челку до подбородка, накачаться мрачным осознанием тленности жизни, и можно вскрывать девственниц как шампанское. Only dead inside. Жаль, это не будущее. В СССР ценили мясистых, бравых парней, с румяными щечками и улыбкой тимуровца. Впрочем, и там, и тут усики, пропуск в трусики только для своей руки и в свои же семейники. От них необходимо избавиться. Сдалась тебе эта бритва, сынок. Смотри, как у отца красиво. В ванную комнату вошел высокий худощавый мужчина. Сергей, отец Паши, носил пышные усы и внешне напоминал торговца арбузами. Глубоко посаженные карие глаза, густые черные брови, со следами срастания, и выражение лица «бери дорогой, не пожалеешь», хулиганку сверху, акцент в голос, и можно смело запускать в рынок, как диверсанта. По иронии судьбы, у отца, с ближневосточной внешностью, фамилия Коновалов, отчество Анатольевич, имя Сергей. А вот у матери, которую зовут Карина, и по происхождению она, татарка, внешность настолько европейская, что диву даешься. Русые волосы, глаза голубей озерной воды, а кожа напоминает первый снег. Вздохнув о том, что уродился он в Папаню, Паша забрал из грубых рук однолезвийную металлическую бритву, смочил мыльной водой и снял мерзопакостный пушок. Так-то лучше. Может, и не красавец, но в плане антропометрии он выиграл генетическую лотерею. Много спорта, много хорошего питания, и ни за что не будет той отдышки и отвращения к собственному телу, что скопились к 50 годам прошлой жизни. Позавтракав и поблагодарив удивленную маму за вкуснейший суп, Паша быстро собрал портфель с невыполненным ДЗ и побежал в школу. Мало того, что он не слишком серьезно относился к окружающей действительности, так еще и знания школьные подрастерял. Взять и выполнить программу 11 класса совсем непросто. Вдруг с неба капля за каплей начал моросить дождь. Питером повеяло, но соляных не наблюдаю. В дымисезонной куртке оказаться под дождем, еще и без шапки и зонта, не самый приятный опыт. Павел мчался вперед, с домиком из ладони над головой. Мощеные булыжником улицы древнего города стали скользкими, как депутаты. Приходилось быть осторожным, чтобы не поскользнуться и не распластаться посреди дороги. Несмотря на ранний час и ненастную погоду, вокруг кипела жизнь. Люди всех возрастов и слоев социума суетились по своим делам, спеша из одного места в другое. Да, давненько я не поднимал глаза выше тротуара. Неожиданно для себя, оглядываясь по сторонам, Паша впечатлился древним городом. Здания невысокие, но внушительные, монументальные, выложенные из камня и кирпича. Железобетонные новостройки, разбавляющие античность, не могли скрыть свидетельства стойкости и отваги тех древних времен, когда каждая постройка была крепостью, не просто домом. Это действительно настоящий мир. Далекое прошлое, странные люди, живые и близкие, но все же это реальность, а не бред. Как же чудесно! Остановившись под проливным дождем, Паша раскинул руки и закричал изо всех сил. Прохожие останавливались, и те, что повежливее, просто странно косились. Более смелые уже нашли среди незнакомцев собеседника, чтобы обсудить странного юношу. Последний, не обращая внимания на всеобщее внимание и ненастье, счастливый продолжил путь. Паша поспел в школу как раз к звонку. Он быстро занял свое место в конце класса, почти двухметровой шпалой глядя на расписанную красивым подчерком доску из-за спин одноклассников. Снова опоздал. Тучная фигура соседа по парте, Мишини, склонилась к нему с тихим шепотом. И вечером гулять не вышел. Что с тобой, заболел? Или витаешь в облаках из-за любви к Катьке? Идиотский тон толстяка заставил довольную физиономию Павла скиснуть. Они дружили с детства, жили в одном подъезде, ходили в один детский сад, и вот, сидят рядом, два неразлучных бездаря, с не самой благонадежной репутацией. Мишу называли репчатым, а Павла – пареем. Луковицы, на успеваемость которых без слез не взглянешь. Павел, покосившись на неблагонадежного друга детства, вдруг понял, что искал оправдания невыполненному заданию совсем не там, где надо. Именно этот хряк постоянно отвлекал от занятий, да еще и втягивая во всякие неразумные авантюры. Ох, и сколько же раз по вине Мишини он нагребал, не счесть ни раз, ни переломов. Но даже с такой травматической предысторией Паша всегда с теплотой вспоминал друга, которого не стало в 27 лет. Инфаркт миокарда забрал, пожалуй, единственного человека, помимо родных, кто бы вызвался помочь в трудную минуту. Не городи чушь, любовь, Паша усмехнулся, проклятая любовь стоила ему всего. Человек разумный предпочитает не ее, а то, на что эту любовь можно купить. Потерев друг от друга указательный и большой пальцы, Паша улыбнулся. Хоть он раньше и относился к этой реальности как к бреду, наушники заказаны не случайно. У двух одноклассников появились модные кассетные плееры. Если удастся втюхать к ним главный аксессуар, который стоил в это время каких-то неразумных 20 рублей, можно быстро приумножить скромный капитал. Прищурившись, Миша вдруг начал обнюхивать плечо Паши, как поисковая собака. Воняет капитализмом. Заговорщицкий шепот друга детства пробрал до самых костей. В эти времена капиталист хуже инопланетного захватчика, хуже обамы, сущего в подъездах. Оттолкнув мясистую морду подальше, Паша открыл учебник русского языка и начал читать недавно пройденную тему. Школьные знания, может, и не всегда полезны, но они – фундамент, база, на которой строится профессиональная компетентность. А компетентность в любой среде, особенно торговой, лишней быть не может, если только ты не торолог с дипломом физика-ядерщика. Глава 3. Продажа наушников. Витька, здорово. После звонка Паша вскочил из-за парты под аккомпанемент негодующего пыхтения Миши, оставленного без внимания. Он подошел к Виктору Фомину, однокласснику, занимавшему первую парту, и понебратски похлопал по плечу. «Разговор есть, отойдем». Нахмурившийся отличник, у которого дел никогда не было с пареем, смело поднялся. Хоть он и на полторы головы ниже, парень – спортсмен, лыжник, и не боялся всякого хулиганья. «Портфель захвати». Подумав о чем-то, Паша остановил отличника и кивнул на кожаную сумку. Одноклассники, заметившие ненормальную ситуацию, притихли. Даже Миша встал из-за стола, разминая кулаки. Но когда Паша отрицательно покачал головой, Пухлиш сел с обиженной физиономией. Помедлив, Витька все-таки прихватил с собой портфель и вышел раз на раз, всерьез полагая, что у него собираются отбирать ценности. «Слушай, у тебя ведь плеер крутой появился. Покажешь?» Когда двое остались наедине в мужской уборной, Витька вдруг растерял всю смелость. Он тупо кивнул и, порывшись в портфеле, достал плеер с обмотанным вокруг корпуса проводом наушников. «Здоровые такие, почти игровые». Паша взял новомодное устройство фирмы «Квазар», повертел и так, и сяк, а затем выдернул штекер наушников из паза. 3,5, не без удовольствия заметило подсознание. Паша всерьез опасался несоответствия штекера современной гарнитуры с аудиоустройствами 80-х. А сколько стоят наушники? Вернув плеер в руки незаметно вздохнувшего Витьки, Паша с интересом спросил. Он приценивался к не слишком эстетичной гарнитуре, с неровно срезанными поролоновыми накладками и металлическим ободом. 20 рублей. Не совсем понимая, к чему идет разговор, Витя сохранял настороженность, но отвечал честно. Дороговато. Цокая, Влад сокрушенно качал головой. Родители Вити могли позволить себе такие траты. Похоже, начальник сталелитейного цеха и работница банка, в совокупности, получал довольно неплохо. Слышал, они очень быстро в негодность приходят, да и выглядит так себе. Но вот ведь совпадение. Вероятно, по воле судьбы, я кое-что раздобыл импортное. С последним словом Паша понизил тон. Он и отошел то от лишних ушей подальше, чтобы не нарваться на неприятности. В СССР импортное, ГУЛАГ такому предпринимателю в интимное место. Достав пакетик с гарнитурой из заднего кармана выглаженных брюк, Паша передал их выбитому из колеи Вите. Разговор явно зашел туда, где отличник совсем не ожидал оказаться. Всего 10 рублей, копейки за космическое качество. Рекламируя продукт, Паша поспешно помог однокласснику распаковать наушники, после чего вставил в разъем и включил квазар. Он не мог сдержать волнения, ведь наушники обошлись ему в жалкие 30 копеек, плюс цена за доставку, в итоге почти 70 копеек. Наценка более чем десятикратна, а в ушках как лежат МММ просто секс. И не абы какой, а добротный, под Виагрой, с настоящей комсомолкой. Цена в рублях, курс советского к российскому примерно 1:100. Паша распинался не зазря, хоть наушники и самые дешевые, купленные за 75 советских копеек, дизайн, эргономика, удобство, да и качество звука, по нынешним временам, действительно впечатляют. Вкладыши выполнены как реплика AirPods, в ушах лежат очень удобно, а музыка играет не в пример лучше, чем из нынешних хрипофонов. Единственное, не стоит на них садиться или сильно сжимать пальцами. Пластик крошится как засохший хлеб. Воткнув в уши вкладыши странной формы, Витя начал слушать музыку, не забывая осторожно поглядывать на одноклассника. Время шло, почти 2 минуты они молча стояли. Витя должен был признать, что звучание и правда намного лучше оригинальной аппаратуры квазара. Мысли, что этот смутьян будет со мной делать, сменились на, откуда он достал такие наушники. Музыка, сердце всех искусств. Она сделала шутов бардами, а бардов звездами эстрады. Ступенька между поджопником от короля и цветами от фанатов. Разве можно отказаться услышать чуть больше, прочувствовать чуть лучше этот дар человечеству, поскупившись на какие-то 10 рублей? Паша продолжил обхаживать одноклассника, вытащившего из уха один вкладыш. 10 рублей, да, задумчиво повторил Витя. Он бы солгал, сказав, что наушники не понравились. Но вот цена, другим буду продавать по 12. Но мы одноклассники, почти кровные родственники. Как можно наживаться на близких? Задавая этот вопрос, Паша явно представлял жену и детей. В нерешительности Витя вновь начал рыться в сумке и достал оттуда 3 купюры. Номиналом 5 и 3 рубля, но у меня только 8, остальное принесешь завтра. Выхватив из рук одноклассника 8 рублей, Паша поднес их к носу и вдохнул полной грудью, не обращая внимания на то, что находился в уборной. Заметив, как отличник с ужасом и отвращением смотрит на него, Паша расплылся в злой улыбке. Пахнет потными пальчиками Вити чистое наслаждение. Это стало последней каплей. Отличник, не оценивший бездомного юмора, пулей вылетел из уборной, не желая больше иметь дел с психом. Паша тихо рассмеялся, с куда более спокойным лицом укладывая купюры в задний карман брюк. Он радовался не деньгам, а возможности заработать, деловому азарту, который был отнят вместе с бизнесом. Если чем-то в своей жизни Павел и наслаждался, то это торговлей, зарабатыванием денег, преодолением кризисных ситуаций и доказательством того, что он способен на нечто по-настоящему впечатляющее. 8 рублей. Звучит не слишком презентабельно, но это первые заработанные деньги в этой жизни. Все начинается с малого. Глава 4. Рокки. Я ем на обед золотые слитки, бриллиантовый десерт, нефтяные сливки. Напивая под нос, Паша вернулся в класс, лишь для того, чтобы оказаться под обстрелом пристальных взглядов. Подростки 17 и 18 лет смотрели на него волком, будто каждому он задолжал крупную сумму, а возвращать отказывался. Не обращая внимания на нездоровое поведение окружающих, Паша спокойно сел на последнюю парту второго ряда. «Ты что с ним сделал?» Пихнув локтем в бок друга детства, Мишеня спросил с явной тревогой. Он, конечно, не прочь поиздеваться над кем-то, но бедный Витька вбежал в класс с таким лицом, что стало не по себе даже ему. Бледный, словно смерть, с нескрываемым страхом в глазах и на лице, он сильно отличался от того отличника, каким был 5 минут назад. Вместо ответа Паша приподнялся со стула и вытащил из заднего кармана 8 рублей, пошелестив ими перед лицом друга. Тот поперхнулся воздухом, явно предполагая не то, что случилось в действительности. Общение друзей продолжалось недолго, вскоре прозвенел звонок. Урок алгебры вернул Пашу из амбициозных грез по великому будущему в суровую реальность. Реальность, где он, пари, овощ, не способный осмыслить всю полноту образовательного наследия человечества. Он пытался, правда пытался разобраться с логарифмами, но без надлежащей базы, все это бессмысленно. Просидев урок с низко опущенной головой, все равно выделяющийся из-за роста, Паша еще сильнее возненавидел себя. Какой позор! Полтинник на вековых кольцах сфинктера, а до сих пор дуба головы. Права была ведьма, я так и не повзрослел. Урок закончился. До того, как Паша успел подобраться к очередной жертве торговых нападок, в дверях класса возникли 3 парней. Все с красными галстуками, выглаженными пиджачками, высокие и широкоплечие. Бравые ребята прямиком с агитационного плаката. Вот только не улыбались они. Коновалов, выйди на минуту. Голос 11-классника с параллели, Игоря Савельева, чемпиона области по боксу среди юниоров, явно намекал на то, что минутой дело не обойдется. Миша рядом немного паник, однако, когда друг встал, он тоже поднялся. Я сам, Паша за плечо усадил пухлиша обратно, после чего вышел в коридор. Дел со спортивной иконой школы он общих не имел, а значит вариант один, это связано с Витей. Ничего, что заслуживало бы избиения, вроде как не произошло, так что волноваться ни о чем. Как же он ошибался. Стоило только оказаться на лестничной площадке, двое не менее спортивных дружков Игоря выстроились живой изгородью. А сам чемпион резким, почти неуловимым, ударом под дых заставил Павла согнуться пополам. Дыхание сперло, лишь сиплый хрип вырывался из плотно стиснутых зубов. Слабых обижаем, Пашка, непорядок. Игорь вещал назидательным тоном, смотря на скрючившегося переростка с нескрываемым презрением. «Еще раз тронешь кого-нибудь, легко не отделаешься». В подтверждение слов Игорь скрутился на носочках и всадил левый кулак в печень без того страдающего подростка, неспособного объясниться. «Ребят, вы чего творите?» К лестничной площадке подбежал Витька Фомин. «Он мне ничего не сделал». «Правда, объяснения отличника явно запоздали. Как казненному притащить грамоту о помиловании? Да и мы тоже ничего не сделали». Дружок Игоря, Антон из секции вольной борьбы, громко хохотнул, заражая веселым настроением друзей. Он шнурки завязывает. Тут парни вовсю рассмеялись, а Игорь, пошлепав согнувшегося Пашу по затылку, развернулся и отправился во свояси. Он не заметил, как избитый стискивает кулаки в бессильной злобе. «Ну и членоглот же ты, Игорь, сейчас сдохну, башка кружится. Мля, какой же я слабак». Тело трясло, Паша порывался догнать выродка и напихать ему по самые кишки. Однако эмоциональный порыв был насильно подавлен. Гнев гневом, но нарываться на настоящее избиение бессмысленной смелостью – чистый мазохизм. Паша не собирался вялыми кулаками добиваться уважения противоположной стороны и признания духа. Это можно расценить как победу в ментальной битве, но не в физической войне. А вот содранная с урода плоти пара сломанных костей – вполне себе результат. Не казнь через 1000 порезов, но хоть что-то существенное против урода, с учетом ограничений полицейского государства. Да, урода, ратующему за правопорядок и справедливость, Но кого это волнует? Только у детей мир делится на краски. Черные, белые, серые и с оттенками. Взрослые играют в другие, куда более жестокие игры. Что касается подставления другой щеки, принятия и милосердия, к черту. Одна жизнь уже прожита на уступках, в этой им места нет. Паш, извини, что так вышло. Отличник поддержал избитого за плечи и помог облокотиться на лестничные перила. Только узнал, что Алена побежала жаловаться Игорю на тебя с прошлой перемены. Я сейчас пойду и все объясню. Хоть поведение Коновалова и пугало Витьку, он не мог смотреть, как зазря избивают невиновного. Забудь. Мы с тобой знаем, что все ровно. А с чемпионом сам поквитаюсь. Попозже. Когда подкачаюсь, удар отработаю и пару бросков. Ты Рокки смотрел? Неожиданный вопрос Паши озадачил Витю настолько, что тот остался стоять глупо хлопая глазками. Короче, с такой мотивацией, не пари я больше, а Бальба, Рокки Бальба, запомни. В момент, когда должна была заиграть музыка, ту-ду-ту-у-у, из-за проема показалась утонченная личико блондинки с серыми глазами. Она ненароком подслушала одноклассников, когда собиралась спуститься на первый этаж. Держи. Протянув носовой платок Паше, одной рукой держащегося за живот, Катя удостоилась удивленного взгляда. Меня вроде по лицу не били. Крови нет, сопли и слюни на месте, блевать не тянет. Хочешь, чтобы прикрыл свое уродливое лицо? Паша состроил жалостливую гримасу, а когда собеседница убрала платок и с безразличным выражением собиралась продолжить спуск по лестнице, поспешно схватил ее за запястье. Погоди, погоди, ну не умею я в юмор, извини. Кать, тебя-то я и искал всю жизнь, если брать ее в разрезе этой перемены. Быстро пошарив по карманам, Паша достал вторую пару наушников. Перед ним, последний обладатель кассетного плеера в классе. Если бы не Игорь с дружками, он уже вовсю обхаживал бы эту клиентку. Глава 5. Катя Демченко. Екатерина Демченко, жестокая сердцем и умом, будто выбравшаяся из сказки про морозка, девушка. Несмотря на то, что Паша, после многих прожитых лет, забыл почти всех одноклассников, ее помнил прекрасно. И дело тут не в симпатии. Хотя чье сердце не украла ледяная королева, Катя – одна из немногих одноклассников, кто после школы добился успеха. Злые языки говорят связи, и они действительно были, учитывая статус семьи. Однако те, кто с ней учился, прекрасно понимали, насколько умна и находчива королева разбитых сердец. Последнее, что помнила бывшая одноклассница Павел, не самые приятные новости. Она проходила лечение в психиатрической клинике. Ходили слухи, что из-за социопатии, развившейся с раннего детства, Екатерина довела до самоубийства ассистентку. Что же касается личного мнения Павла, тут как с лесбиянками. Одним не хватило ответственных парней, а Кате не досталось верных друзей. Кать, свет влюбленных очей моих. Паша все не отпускал запястье девушки, не оставлявшей попыток выдернуть руку. Краем уха услышал, что у тебя есть плеер заморский, а вот наушники к нему совсем неприглядные. Злые языки молвят, будто бы выглядит как стетоскоп потрепанный. Да-да, так и говорят. Представляешь, я из-за этих слухов чуть не подрался кое с кем, расстроился, но выход нашел. На этой ангельской головке должен висеть как минимум нимб, или... Распаковывая наушники, Паша отпустил тоненькую ручку девушки, глядевшей на него, как на будущий труп. Очень аккуратные и удобные, незаметные под распущенными, да хоть собранными волосами, вкладыши. Всучив гарнитуру девушке, неосознанно принявшей товар из-за скорости разворачивающихся событий, Паша продолжил расхваливать. Взгляни на них, белые, как перистые облака, выглядят изысканно. Украшение, а не электронное устройство. Витя, стоявший рядом, наконец смог понять, как он выглядел со стороны при разговоре со странным одноклассником. Ошеломление, желание поскорее выбраться из ситуации, растерянность – все это вырисовывалось на бесстрастном лице Кати. «Понимаю, подозрительно, но ты послушай. Просто достань плеер и послушай». Паша распрямился, встав в позу категорического убеждения с раскинутыми руками. «Если звук ни о чем, буду шлепать себя по щекам в такт играющей мелодии». Когда речь зашла о причинении телесного, но больше морального вреда, девушка явно оживилась. Нездоровый огонек заставил спину Паши покрыться холодным потом. Но как торговец он должен хоть с рогатым плясать, лишь бы толкнуть товар. Сколько? Поддавшись уговорам и прослушав всего одну мелодию, Катя с легким удивлением в серых глазах оглядела одноклассника. Неожиданно тот достал действительно интересную вещь. 9 рублей. Быстрый ответ Паши оставил на лбу молчаливого Витьки глубокие черные морщины. 9, почему ей 9, а мне 10? Наглая шпала, не стесняясь, сбивала цену, которую он должен заплатить, стоя прямо напротив бывшего покупателя. Это как громко изменять жене в соседней комнате. От возмущения у Фомина даже дыхание сперло, будто Игорь не Павлу, а ему прописал по диафрагме. Без лишних разговоров Катя достала из кошелька оранжевую купюру номиналом 10 рублей и протянула торгашу. Влад быстро отдал железный рубль сдачи, не скрывая восхищения. Вот оно, чудо экономики, женщина. Вы действительно рождаетесь, чтобы тратить и покупать. Улыбаясь во все 32, Паша удостоился фырка со стороны девушки, продолжившей запланированный спуск по лестнице. Поток поднимающихся, спускающихся детей и редко мелькающих учителей не ослабевал, но казалось, будто они с Витей остались одни в целом мире. Атмосфера наполнилась неловкостью, и оба прекрасно понимали, в чем дело. «Ну, чего смотришь? Хочешь пристыдить из-за разницы в цене? Сам виноват, что родился с лишним придатком между ног. Она у меня еще много чего купит, а ты 10 раз подумаешь, прежде чем деньги тратить». Похлопав одноклассника по плечу, Паша поучительно поднял палец. «Запомни еще одну вещь. Мужчина – враг магазина». Оставив одноклассника обдумывать экономическую мудрость, Паша вернулся в класс и первым делом настучал по голове Миши. «Меня побили, а ты тут сидишь», расплескивая возмущение во все стороны. Паша нашел выход подавленному гневу. «Но ты ведь сам сказал». Миша обиженно защищался, но длинные руки парня настигали пухлую тыкву, несмотря на плотную оборону. «Сам сказал». Передразнив друга, Паша еще раз стукнул по куполу. «И ты меня, дурака, послушал? Нужно было идти. Принимать смерть вместе с другом, как воин, как спартанец, твою медь». Жена Леонида и туперсом просраться дала. Пока двое доставали друг друга, большая перемена подходила к концу. Младшие классы позавтракали и возвращались к урокам, а старшие терпели до следующего звонка. 6 уроков пролетели, будто их и не было. Паша изо всех сил пытался вникнуть в материал. Где-то удавалось, где-то не очень. Но даже при всем усердии, мысли вращались вокруг заработанных денег и возможности увеличить быстрорастущий капитал. Что я должен заказать следующим? Не обнаружат ли странную активность органы? Родители ведь ничего не заподозрят. В тяжелых раздумьях Паша с другом детства вышел из школы, постным лицом встречая лучи улыбающегося солнца. Дождь прошел, температура поднялась до 30 по Цельсию, однако на улице все еще сыро. Погода удивительным образом вписывалась во внутренние ощущения Павла. Глава 6. Спорт. Чего? Миша отпрянул от друга, с ног до головы оглядывающего его и о чем-то причмокивающего. Одноклассники, кто компаниями, кто в одиночку, расходились по домам. Только Паша стоял, присматриваясь к другу детства. Он обошел Репчатого по кругу, особое внимание уделяя заднице, бедрам, животу и щекам. «Ты жирный, с этим надо что-то делать». Лаконичное замечание Паши заставило брови Миши не вскочить на лоб. Пухлиша всего трясло, он едва не накинулся на товарища с кулаками. «Жир убьет тебя в 27 лет». Последние слова выбили друга из колеи. Он так и замер в позе трясущегося холодца, с негодованием и непониманием всматриваясь в карие глаза. Рядом пробежали первоклашки, им все равно, что кто-то говорит о смерти. Жизнь детишек только началась, если только речь не о дублерах Ленина из хосписов. «Почему в 27?» – запнувшийся Миша спросил первое, что пришло в голову. «Потому что не в 28, и не в 26. Не тупи, лучше слушай меня. Вот как обстоят дела с твоим телом. Каждая клеточка холестерина – заклятый враг, их бесчисленная кровожадная орда, но они не убьют тебя, если мы убьем их раньше». Схватив товарища за щеки, Влад начал объяснять, кивая при каждом слове. Противоположная сторона тоже безвольно кивала, поддаваясь внушению. «Чтобы защитить твое трепетное сердечко от инфаркта, вот что мы сделаем с клетками жира. Сожжем всех до единого, разрушим дома, запытаем отцов, детей и матерей, съедим, а затем переварим. Это святой долг. Мы почти как крестоносцы, только в 10 000 раз лучше. Иерусалим будет спасен, солнце вновь взойдет над нашими землями». Встряхнувшись, Миша покачал головой, сбрасывая наваждение. «А что такое холестерин? Биологию Пухлиш любил так же, как остальные предметы, как отчим любит дочку. В смысле, наоборот, не любил от слова совсем. Короче, делай как я. Тягостно вздохнув, Паша встал в беговую позу, какую только мог сообразить человек, никогда не занимавшийся спортом. Руки подогнуть, будто ты Тирекс, сиськи вперед, авось спонсора привлечешь, жопку оттопырь, для общей привлекательности, и погнали. Быстро стартовав, Паша унесся вдаль, не обращая внимания на болтающуюся сумку, лямка которой перекинута через шею. Хоть он и сам горел инициативой заняться спортом ради здоровья, другу Паша хотел помочь намного сильнее. В 27 лет Миши не стало. Инфаркт забрал единственного верного товарища из и без того недружелюбного мира. Как можно допустить повторение трагедии, имея шанс все исправить? Эффект бабочки, или что там? Скажите это черной карте, заказывающей товары из будущего за неликвидные советские бумажки. Отставая, но тоже перебирая ногами изо всех сил, Миша кричал, пытаясь остановить сошедшего с ума товарища. Но тот всегда опережал на пару десятков метров, не увеличивая разрыв и не сокращая. Удивительно, но Пухлиш упорствовал до самого родного двора, находившегося в 10 минутах ходьбы и 5 минутах бега. Запыхавшись, один немного, второй по собачьей выплюнув язык, друзья сели на скамью. Ребятня, кто отучился пораньше, резвилась на площадке. Парни и девушки постарше занимали единственный деревянный столик под березой, играя в карты, да поглатывая желтую пенистую жидкость прямо из бутылок. Цветастые спортивки с полосками, магнитола, пышные прически. Антуража компания нагоняла «Будь здоров». Раунд 2. Вспотевший Паша снял куртку, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и полез на турник. С трудом он осилил 8 кривых подтягиваний, последние разы сосиской болтаясь на перекладине. Со стороны компании послышался девчачий смех. Подружку одного из парней явно повеселила немощность старшеклассника. «Зубы спрячь, с детства лошадей боюсь». Паша окинул девицу с кудрями предупреждающим взглядом. Ему еще предстояло повесить на турник Пухлиша. А с таким окружением тот точно потеряет мотивацию к спорту. «Ты ЧСКА?» Парень, обнимавший резко прекратившую смеяться особу за плечи, набычился. Он медленно встал, слегка выпирающей челюстью компенсируя недостаточную широту плеч. «Ничего ска». Паша сунул ладонь в урну и, выхватив стеклянную бутыль из-под содовой, разбила железный обух. Сжимая розочку, он, несмотря на дрыщавость, сразу приобрел убедительный и располагающий к диалогу вид. Сел на жопу, повернулся и гладь свою пилотку дальше. «Не мешай добрым молодцам спортом заниматься, пока они тобой не занялись». Сердце бешено стучало, коленки подрагивали, а зрачки отчаянно пытались расфокусироваться. Нечасто Павлу приходилось переходить к открытой конфронтации, но жизнь научила, не ты, так тебя. Нужно иметь очень внушительные клыки и когти, чтобы просто иметь право свободно дышать. В противном случае кто-то обязательно попытается перекрыть кислород. Миша рядом тоже полез в урну и, достав похожий бутыль, звонко ударил по обуху. Бутылка осталась целой. Смутившись, он хлестнул еще раз, наконец, получив заветную розочку. Два парня с весьма красноречивым настроем заставили бычка сесть на место, якобы из-за уговоров девушки. Но было очевидно, что дело немного в другом. Аккуратно положив розочку на скамейку до лучших времен, Паша, как ни в чем не бывало, начал делать разминку. Пришла запоздалая мысль. Возможно, именно с нее и стоило начать. Хотя чего уж, главное взбодрить толстячка. А вот если бы мы выглядели как Арнольд Вандамович Лунгрен, не лезли бы всякие. «Сечешь, друг мой», сообщив о своих мыслях Мишине, тупо кивнувшему на это, Паша вновь полез на турник. Рубашка все равно мокрая и в поту. Какая разница, за какой именно объем выделения отхватывать от матери? Глава 7. Заказ. «Пап, я поставлю себе телевизор». Вернувшись домой и переодевшись под хмурым взглядом матери, Паша обратился к отцу. У него сегодня выходная смена, так что весь день Сергей планировал провести в объятиях заэкранного мира. Буквально на полчаса, и верну на место. Станет даже лучше, чем было. Выбирать товары через радиоприемник не слишком-то удобно. Наушники-вкладыши, проводные портативные, спортивные наушники, 3,5 мм, стереомузыкальные наушники-вкладыши с шумоподавлением, гарнитура с микрофоном для смартфонов. Именно такое описание было у товара, заказанного в прошлый раз. А ведь прослушать пришлось не один десяток таких. Проще и гораздо эффективнее ориентироваться на картинку. И зачем тебе телевизор? Мать, с негодованием занимавшаяся пропитанной потом парадной одеждой, уперла руки в бока. Красивых женщин смотреть, не задумываясь, ответил Павел. Разумеется, ты у меня самая-самая, но то, что я бы сделал с теми женщинами, ни за что бы не сделал с тобой. Мы ж не Ланнистеры. В коридоре, откуда Паша и производил запрос в зал со включенным телевизором и отцом на диване, просвирестела птичка. Не от дверного звонка, а от неловкости ситуации. Шутка юмора такая. Паша осторожно уточнил, однако через секунду был схвачен за ухо. Ай, мам, да хватит, больно. Ростом он намного выше матери, так что ей пришлось не тянуть, а скручивать, что значительно увеличивало децибелы болезненных криков. Только через пару минут, отпустив опухшее красное ухо и взяв слово держать такие шутки при себе, Карина оставила сына в покое. С восточными женщинами, в плане воспитания, приходилось туго. Батя, в свою очередь, притих, стараясь не отсвечивать, чтобы и ему не влетело. А когда все остыло, молча отнес телевизор в комнату сына, перед выходом многозначительно кивнув. Даже такие странные ситуации вызывали теплоту на душе Павла. Родителей он потерял достаточно рано. Перестройка и дальнейшая безработица сильно ударили по семье. Отец, перебиваясь на подработках, растерял здоровье. Он скончался, когда Паша учился на третьем курсе университета. Мать прожила чуть дольше. Ангина, с осложнением на легкие, превратилась в пневмонию, которую, из-за несвоевременного лечения, так и не удалось побороть. К 25 Паша похоронил обоих родителей, а в 27 остался без друга. Должно быть, с тех пор он стал таким, оптимистичным, озорным, немного неадекватным. Защитная реакция мозга, чтобы хоть как-то перекрыть горечь от утраты близких. Отмахнувшись от дурных мыслей, Паша подключил телевизор и, не настраивая антенну, положил черную карточку сверху. Рябь плохого сигнала тут же пропала, четко показывая интерфейс онлайн-магазина. До сих пор с трудом верится. Что же заказать? Из огромного перечня товаров Паша мог выбрать только те, что не достигали ценности одного советского рубля. Такие ограничения, а также временная неспособность распространять товары на более широкую аудиторию, сильно глушили амбиции. Послезавтра день рождения мамы. Может, подарить ей что-нибудь из магазина? Задумавшись, Паша перешел к категории украшения, чтобы прицениться. Удивительно, но помимо стразов для ногтей, ценовой фильтр оставил и вполне себе приличные цепочки, кольца, сережки, подвески и медальончики. Выполнены они из обычного железа, но обработка современными станками нивелировала казавшуюся дешевизну. Не будучи экспертом, с расстояния вытянутой руки, трудно определить, нержавейка это или 500-я проба серебра, краска или позолота. К тому же помимо металлических, присутствовали и другие, не менее изысканные украшения. Капельки, отлитые из эпоксидных смол, с удивительными картинами внутри, стеклянные медальоны, выполненные под драгоценные камни, браслеты из искусственной кожи. Странно, что стоило все это сущие копейки. Разумеется, общая стилистика и размер украшений оставляли желать лучшего, значительно уступая собратьям более высокой ценовой категории. Но в советское время, при нынешнем то разнообразии, Паша плотоядно потер руки. Он положил на черную карточку 17 рублей, заработанных в школе. Тут же счет 000 в углу экрана превратился в 17.00. В российских рублях 23-го года это примерно 1800. Неизвестно, повлияет ли на стоимость товаров будущее обесценивание советской валюты, но думать об этом пока рано. Можно заказать 17 товаров, а если в копейки уложиться, то и больше. Паша не знал, насколько высоко оценит безделушки в этом времени, но коэффициент наценки точно должен быть меньше, чем у наушников. Одно дело – передовая электроника, другое – пустяковое украшение, себестоимость которого практически равна нулю. Поэтому пока не стоило рисковать и сделать осторожный заказ. В ближайших планах – обеспечить всю школу и даже несколько соседних гарнитурой, выбивая максимум из минимума. Что до украшений, можно заказать штук 5, дабы понять на практике, насколько они рентабельны. Глава 8. Зодиак. Все верно, Маш. Ко всему прочему, Водолей наделен неуемной творческой энергией, искрящимся оптимизмом и развитой интуицией. Они часто обладают привлекательной внешностью и интеллектуально одарены, ярким примером чего являешься ты, маленькая принцесса. Паша, поставив ногу на стул и, опираясь локтями на колено, изо всех сил сдерживал смех. Ранним утром он принес в школу 6 дешевых подвесок со знаками зодиака в небольшой коробочке. Кто бы мог подумать, что раскрыть коробку в классе означает привлечь Смауга к Калибору. Появление связки украшений привлекло внимание всех девочек, без исключения. Даже Кристина Левина, неформалка по нынешним меркам, и самая обычная школьница по критериям 2000-х, с двойными серьгами, продетыми через уши, присоединилась к осмотру. Сильная впечатлительность, умение завязывать приятельские отношения и нужные связи, оригинальные идеи и взгляд на мир, делают Водолея незаменимым другом и единомышленником. Пока девочки осматривали 5 оставшихся подвесок, Паша, приметивший заинтересованную Марию, родители которой всегда были при деньгах, продолжил распинаться. С Водолеем хорошо начинать новые проекты, которые кажутся фантастическими и обычно опережают свое время. Водолей любит экспериментировать, выделяться, рисковать и находить новое во всем, будь то идеи или образ жизни. Какое ожерелье подойдет лучше, чем то, что указывает на символ твоего рождения под звездами? Будучи Водолеем, пусть все знают, каким капиталом ты обладаешь. Талант, смелость – вот что увидят другие, когда посмотрят на этот чудесный медальон. Всего за 7 рублей. Гипнотическая речь расфокусировала глаза одноклассницы, и она тупо кивнула, не обращая внимания окружения. Спустя пару секунд, девушка убежала к своей парте и начала рыться в сумке, в то время как незадачливый продавец принялся окучивать неокрепшие умы других курочек. Не у всех девушек были с собой такие большие деньги, но они обещали занести завтра, или на днях. Популярность подвесок со знаком зодиака оказалась гораздо выше, чем предполагалось изначально. А самое главное, что стоили они дешевле всего прочего из разряда украшений. Всего 79 копеек за 3 единицы. Наценка 10-кратна. Видя довольное лицо парея, Витька Фомин с неохотой подозвал его и в углу класса передал 2 оставшихся рубля. «Козел, ты и правда такой бессердечный». Он долго смотрел на барыгу, ожидая, не снизит ли тот цену. «Пусть хотя бы рубль вернет и продаст по цене, на какой сторговался с Катей». Если бы Паша знал, о чем думает этот жадный и несправедливый одноклассник, с презрением плюнул бы в лицо и обличил перед остальными. Как можно хвататься за один жалкий рубль, если речь о музыке о возвышенном, бесценном? К слову, после перемены начнется урок музыки. А знаешь, что? Когда появились догадки о причинах кислой рожи Вити, Паша схватил его за плечо. «Если соберешь всех в школе, у кого есть плееры после уроков, дам рубль. Мы, конечно, одноклассники, почти братья, но честный труд должен быть оплачен». По рукам, протянув ладонь, Паша с удовольствием дождался ответного рукопожатия. Хоть противоположная сторона и сохраняла унылый вид, по крайней мере, у нее не возникнет претензий в будущем. А процесс торговли наушниками в количестве 14 штук упростится. Основное правило развития бизнеса – делегирование. Человеческий ресурс ограничен. Время, здоровье, вовлеченность, мотивация – все это – топливо, которое очень быстро может кончиться, если тратить неразумно. Паша не собирался бегать за каждым клиентом, обладая онлайн-магазином с неограниченным количеством товаров. Разумеется, заказывать огромные партии, даже если бы деньги имелись, сейчас он бы не стал. Сначала нужно решить вопрос с легализацией товаров, однако до этого еще далеко. Мелкий бизнес никому, кроме бандитов, не уперся, а они на лицензии не смотрят. Сейчас Паша заинтересован в том, чтобы открыть категорию товаров до 10 рублей. Для этого нужно заказать 100 товаров рублевой категории. Подсчитано, что после продажи половины наушников, как раз наберется нужная сумма. Прозвенел звонок на урок. Надежда Алексеевна, учительница музыки, пения, ведущая кружка пианино, и вообще комсомолка из себя, вошла в класс. Самоорганизовавшийся клуб любителей златой почихнуть над ним разбежался по партам. Все, кто уже сидел, а это парни, быстро поднялись, приветствуя учителя. Паша кивнул, по крайней мере, эти ребята не станут причиной вызова в школу родителей из-за неуважительного отношения к учителям, как, например, собственная дочь, из-за которой в свое время часто приходилось краснеть на родительских собраниях. «Здравствуйте, ребята!» Лучась солнечной улыбкой, поприветствовала учительница. «Здравствуйте, Надежда Алексеевна!» Дружно пророкотал класс, заставив Пашу поморщиться. «Для взрослого человека школа слишком шумна. Садитесь. Начнем с распева». Со словами Надежды Алексеевны, класс превратился в радиорубку Санты-Клауса. «Йо-хо-хо-хо», разбавляемое обратным произнесением нот, «си-ля-соль», въелись в учебную программу, как ртуть в алюминий. Становилось понятно, почему российские школы убирали музыку после 9-го, а некоторые и того раньше. Даже деревянные консерваторы из учебного комитета понимали бесполезность данного предмета. «Надежда Алексеевна, у меня живот болит, можно домой?» Никто не ожидал, что с задних рядов прозвучит наглая просьба, оборвавшая распев. Принадлежала она, разумеется, Павлу. Глава 9, выпускной. «Надежда Алексеевна, у меня живот болит, можно домой?» Паша поднялся со стула, прижимая ладонь к животу. Разумеется, ничего в действительности не болело. Он собирался прогулять урок. Шутка ли, переместиться в прошлое, чтобы тратить с таким трудом заработанное время на дебильное йо-хо-хо-хо? Пародирование американского любителя оленя и маленьких эльфов какой-то. Праздничный зоофил республиканец Балин, у которого своя плантация с бесконечно трудящимися существами не его расы. Тут даже туалет не поможет. Правда, очень дурно себя чувствую. Как бы за Пашок по классу не пошел. Состроив страдальческое выражение, Паша вызвал всеобщий смех подростков и хмурое выражение на лице учительницы. Правда заболел, еще минуту назад Павел Коновалов, один из любимых учеников Надежды, выглядел вполне здоровым и бодрым. Что вдруг могло случиться? Судя по дурашливому тону, явно ничего серьезного, и парень просто пытался слинять. Может, к медику? Да не нужно. Полежу на скамейке, газеткой укроюсь, о перспективах на будущее подумаю. Само пройдет. Корчась, Паша медленно поковылял к выходу, не поднимая головы. Он намеревался добраться до соседних школ, встретиться с парой-тройкой прогульщиков и прощупать почву, оценить, как там обстоят дела с обладателями аудиоаппаратуры, не только в плане продажи наушников. Мало ли кто заинтересуется целыми плеерами, которые откроются в категории до 10 рублей. В будущем реплики товаров из 80-х и 90-х имели определенный спрос на онлайн-рынке, как раритетные вещи для украшения полок, и просто как источники ностальгических воспоминаний. Продаются они с возможностью зарядки от USB, так что должны зайти небалованному потребителю, лишь бы проблем не возникло с данной технологией. «Стоять!» Надежда Алексеевна грозно гаркнула, не свойственно своему кудряво-кучерявому образу. «Разворот и ко мне!» Паша уныло подчинился, из-под лобья глядя на жестокую женщину, будто раненый щенок, которого пнула нога прохожего. «Садись, будешь петь со мной, а потом иди и лежи где хочешь». Встав со стула, Надежда подставила его скисшему на глазах Паше. Парни открыто рассмеялись, а девушки, прикрыв ротики, хихикали. Очень смешно. Поняв, что не отвертеться, Паша взял инициативу в руки. Ну как инициативу стул? Он обвел взглядом класс, а затем потащил стул к середине третьего ряда, поставив прямо напротив Ани Соловьевой. Не успела учительница что-то возразить, Паша вернулся к столу, за которым стоял стеклянный шкаф с музыкальными инструментами, после чего вытащил акустическую гитару. Перебрав струны, он с сожалением отметил: расстроено. Паша не то чтобы играл, так, увлекался в университетские годы в поисках способа, как бы девушку закадрить. С трудом вспомнив, как это делается, он настроил струны, чтобы те более-менее звучали, и сел на учительский стул. Надежда Александровна, увидев действия ученика, пришла в восторг. Она не знала, что неожиданно утративший былую прилежность Паша умел играть на гитаре. Учительница не собиралась вмешиваться в представление и лезть со своим «люблю тебя, родина». Песня выпускной посвящается нашей новенькой Ане, что перешла в 11 класс и даже не заметила, сколько сердец забрала. Паша наизусть помнил всего пару-тройку песен, и все они «Около белый снег», «Серый лед». Исполнить такую в классе с патриотически настроенными, дышащими красным воздухом, организмами, не лучшая идея. А из более попсовых приходила на ум та, что запомнилась на выпускном младшей дочери. Тогда он даже ненадолго вернулся к гитаре и заучил песню «Медлячок, чтобы ты заплакала». И пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и неталантливо, но как сумел, на гитаре сыграл и спел «Выпускной, и ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет». Скрипучий голос, проходящий последние этапы ломки, в купе с полным неумением петь, пыточной машиной разразился в классе. Он играл простую мелодию, пел еще более незамысловатую песню, но с первых слов приковал внимание ребят и учительницы. В худшем смысле этого слова, никто толком даже в слова не вслушивался, болезненно морщись и желая прикрыть уши. Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой. В мой класс она зашла, и сразу понял я. И Купидон мне в сердце не стрелою дал, а пулею, сказала наша классная. Детки, знакомьтесь с Аней. Чуть выровняв голос, он заиграл с большей активностью. Стабилизировавшееся повествование Паши вызывало улыбки на лицах одноклассников. Они будто очутились там, 14 сентября, когда классная руководительница, Любовь Геннадьевна, приветствовала переведенную ученицу из 8-й школы. Девочки закрывали рты, в шоке от такой откровенности, а сама виновница торжества едва в обморок не грохнулась. Она уткнулась лицом в книгу и закрыла голову руками, пытаясь провалиться сквозь толщу целлюлозы из прессованных опилок. «Ведь в мечтах на двоих у меня с Аней одна фамилия. И так полгода, днем, пожар, а ночью, бессонница, сердце рвется, но лед никак не тронется. Но как-то утром я решил сделать первый шаг, купил цветы и под подъезд, лишь бы ты пришла. И ты пришла, драма по классике, но не одна пришла, а под ручку с одноклассником». Все в классе ахнули, переглядываясь с вытаращенными глазами. Даже застыженная до смерти Аня вынырнула из рукотворной ямки. Какой одноклассник, с кем под ручку, не было такого? Не мог же Паша объяснить, что на ходу менять сюжет песни не получится, разве что имя другое использовать. Он продолжил. К черту завален учебный процесс. Папа с мамой в стрессе, весь болезненный, потерял в весе килограмм 10. Не пьет, не ест, вместо конспектов пишет песни о своей принцессе. Ты с другим, а я погиб, Аня, и мы с ним кровные враги. И, казалось, терзания души отражались в голосе и в простых нотах, заставляя даже учительницу с горечью прислониться к окну. Когда-то и она была молода, когда-то и ее жизнь терзали раны влюбленности. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и неталантливо, но как сумел, на гитаре сыграл и спел, выпускной, и ты в красивом платьице. Паша пел с прикрытыми глазами, мелодией и словами вскрывая рубцы, образовавшиеся при разводе с женой. Он многое пережил с тех пор, но до сих пор не избавился от ноющей боли в душе. Когда прозвучал последний аккорд, возле открытых дверей собрались десятки учеников из соседних классов. Все в гробовом молчании дослушали песню, в которой старшеклассник, казалось, не изъяснялся в любви, а вытаскивал истерзанное сердце на обозрение. Глава 10. Драка за стадионом. Редкие, одинокие аплодисменты постепенно переросли в шумную лавину. Класс встал и захлопал Паше, тихо вернувшему гитару в шкаф. За дверью даже завуч, Анастасия Максимовна, спокойно аплодировала исполнителю, не говоря уже о столпившихся старшеклассниках. Паша, это было так. Надежда Алексеевна вздохнула полной грудью, не в силах подобрать слова. В глазах женщины стояли слезы. Она прочувствовала песню сердцем, и будто сама пережила то, что выплеснул наружу ученик. Да вы чего, это просто песня. Кое-где услышал, запомнил аккорды, спел. Ко мне не имеет ни малейшего отношения. Когда хлопки стали слишком громкими, краснотой раздражая ладони слушателей, Паша поднял руки и замахал. Что, ну что, думаете, я бы, такой красивый, весь в сиянии великолепия, не нашел бы решимости подойти к понравившейся девушке и сказать, что как, да не в жизнь. Анастасия Максимовна, давно хотел сказать, выходите за меня. Обращение к завучу и преклоненное колено поначалу озадачило, а затем рассмешило учеников. Переполненная эмоциями атмосфера мгновенно разрядилась. Анастасия Максимовна, которой пятый десяток пошел, с улыбкой махнула рукой и принялась разгонять старшеклассников по кабинетам. Паша же, дождавшись, пока самая страшная женщина школы уйдет, выглянул за дверь, после чего ускользнул из класса. Надежда Алексеевна, кажется, не имела ничего против. Урок уже прошел на ура, если музыка смогла так тронуть учеников. Пусть парень погуляет. Паша же, не подозревая, какую бурю создал в сплетническом сообществе, оббежал все школы в округе. Он смог встретиться с несколькими опоздавшими, которых не пустили в классы, и поговорил по поводу потенциальных покупателей наушников. Рынок оказался не то чтобы большим, но еще на пару десятков наушников хватит. Что до плееров, информация слишком смутная. Вернувшись в школу к следующему уроку, Паша снова озадачил друга девства своим усердием. А когда Миша начал отвлекать от физики, Влепил тому леща и тоже заставил учиться. Пусть втягивается в режим work, да и вместе как-то проще страдать. После шестого урока, Любовь Геннадьевна, классная руководительница 11 А, оставила своих подопечных. И не забудьте, завтра у нас спортивный день, а послезавтра субботник. Не убегайте сразу после занятий. Объявление учительницы, ведущей идеологическую борьбу за социализм яростнее даже директора, заставило весь класс дружно ответить согласием. Паша, несмотря на занятость, готов поучаствовать в предстоящих соревнованиях. Все из-за прочитанных в книгах по саморазвитию методах. Поражение на глазах у всех наверняка заденет самолюбие и подстегнет работать над собой с большей отдачей. Он не машина, способная впахивать ради идей. Как и любому простому человеку, Павлу требовалась внешняя подпитка. Так почему бы не воспользоваться шансом пополнить мотивационный бак, когда заправка сама подъехала к дверям. Там драка. Вдруг в класс вбежал взъерошенный Вовка, который обычно в числе первых уходил с занятий. Ребята из 10-го про сборку устроили за стадионом. Собирающие портфели ученики тут же поддались волне информационного взрыва. Паша, не исключение. Да и угадаю, плечами в коридоре столкнулись, с лицом прожженной шлюхи, вмешивающейся в разговор о держании их за ручки, Павел подошел к сплетничающей толпе. Девушку не поделили. Заговорщицкий тон Вовки был впору какой-то тайной тайне, а не этой нелепой ситуации. Переглянувшись с Мишей, они вместе с одноклассниками поспешили за стадион. Там, на пустыре, двое нескладных подростков махали культяпками. Попадали редко, но замахи воистину богатырские. Один даже пытался пинаться, но так коряво, что лучше бы вообще воздержался. А за кого дерутся? Миша не мог сдержать любопытство, озираясь по сторонам в поисках пленительницы сердец. Зрителей насильственное действо собрало много, почти все старшеклассники с 9 по 11, за редким исключением. Вон, Юля, из 10-го, Вовка, успевший разузнать что да как, первым подоспел с ответом. Палец указал на невысокую девушку с короткими волосами. В сарафане, скрывающем немного пухлую фигуру, виновница все же могла похвастаться красивым, по-детски милым личиком. Лучше биться об волны, чем разбиться об скалы, да. Паша задумчиво пригладил подбородок, размышляя о своем, о высоком. На недоумевающий взгляд окружающих он ответил сквозь эфемерную седину. Слова мудреца одного вспомнил. «Вам пока рано». Несмотря на всеобщее подбадривание, драка понемногу затухла. Видно, что стоящие друг напротив друга парни, сквозь тяжелое дыхание, не могут решиться на очередной выпад. Но взглянув на Юлю, они вновь вцепились словно бешеные псы. Ну как бешеные, скорее на нафталине, идиоты. Замечание Кати Демченко, стоящей чуть в стороне от группы щебечущих одноклассниц, привлекло внимание Паши. Почему идиоты? Увлеченный просмотром первобытного выяснения отношений, он проявил легкое недовольство в тоне. Это как перед искусствоведом залить картину помоями. Могли словами все решить. Холодный отрешенный вид Кати сохранялся от первого до последнего звука. Она даже не соизволила повернуться к собеседнику. Получив такой ответ, Паша едва не рассмеялся. Он 50 лет прожил, а все равно пришел к противоположному выводу. Жизнь мужчин – одна большая драка. Если не дерешься, бьют тебя. Припомнив, сколько раз он оказывался за чертой, во всех смыслах этого слова, Паша покачал головой. Мир – жестокое место, и любое взаимодействие, даже самое позитивное, рано или поздно неизбежно заканчивается конфликтом.